Глава 9. «Знаешь, Вась, как-то не нравится мне тут», — пыхтит на ухо Ферди, пока я на ощупь пытаюсь найти обратную дорогу к лестнице. «Замолчи уже!» — рычу в ответ, шаря рукой по каменной кладке. «Мне и самой тут не нравится. Если бы я знала, что тут такой морозильник, прихватила бы с собой шубу», — каркнул фамильяр. Ферди знает меня как облупленную. За ним не заржавеет ткнуть меня носом лишний раз. И самое обидное, что он прав. Я иногда бываю слишком импульсивной. Иначе бы сейчас не пришлось, словно слепой котенок, лазить по подземельям в поисках этой проклятой лестницы. Кто ж знал, что я, как самая настоящая растяпа, потеряю факел в пропасти, и он окажется одним-единственным на это подземелье? «Ну почему ты не видишь в темноте?» — проныла я, выбившись из сил и опускаясь на корточки. «Вот завела бы себе кота, он бы тебе дорогу и вещал». Обиделся Ферди и, судя по тому, как чиркнули перья мне по щеке, отвернулся попой. Я уже хотела сообщить ворону, что непременно так и сделаю, как только мы выберемся отсюда, как где-то вдалеке раздался тот самый дикий вой, испугавшись которого, я и обронила факел. «Мне кажется, оно приближается», — шепотом хрипит Ферди, прижимаясь к моему плечу. «Кто бы это мог быть?» Тем же шепотом, словно нас может услышать это нечто, говорю я. Вопрос повисает в воздухе, так как вой снова повторяется, но скорее уже напоминает плач, скулёж, полный непонятного мне отчаяния. Он пробирает меня до мурашек, до шевелящихся на голове волос. «Пошли в обратную сторону, пока оно нас не сожрало», — дрожащим от страха голосом просит Ферди. «Нет, мы должны посмотреть, что там». Решительно поднимаюсь и начинаю медленно переставлять ноги. «Ты с ума сошла?» Оно не просто так воет. Этому существу очень плохо. Ему нужна помощь. «Ишь, какая сердобольная выискалась!» — возмущенно пыхтит ворон. «Тебе напомнить, что из-за этого... нечто мы потеряли факел?» «Факел мы потеряли из-за того, что кто-то обделался от страха мне на руку», — строго напомнила я. «И вообще, не ты ли все время вещаешь про истинную ведьминскую интуицию? Вот считай, что она, наконец, не зашла до меня. Я чувствую, что надо двигаться дальше». Ворон на какое-то время заткнулся, и только после очередного завывания нечто застонал. «Мы все умрем». Я не стала тратить нервы и напоминать, что он и так уже мертв, и упорно стала двигаться дальше. Подземелья Академии оказались крайне интересным местом. Едва ступив с подножья лестницы, я поняла, что забралась туда, где не бывают каждый день преподаватели, не говоря уже о курсантах. Длинные тоннели были сплошь покрыты паутиной. Здесь было очень сыро и холодно, но явно не настолько, чтобы охладить мой исследовательский пыл. Коридоры часто заканчивались большими залами, что были прорублены прямо в скале, и неровности горной породы часто белели в свете факела, чем-то похожим на драгоценные камни. В одной из таких природных комнат обнаружился большой бассейн, до краев наполненный водой, которая в темноте казалась практически черной. Здесь разрослось настоящее царство природных сталактитов. Никогда не видела ничего прекраснее. В тот момент я искренне пожалела, что у меня нет пробирок и привычных для любой ведьмы контейнеров для сбора материалов. Все мои драгоценные стекляшки еще в пути, поэтому обошлось без проб воды. Так, накидала в карманчике жилета пару образцов местного мха, да несколько камешков. Тот зал, в котором я потеряла единственный на все подземелье факел, и вовсе ввел в ступор своей необычностью. Прямо посередине разверзлась огромная трещина, глубиной в настоящую бескрайнюю пропасть. А еще мое внимание привлекли необычные письмена, начертанные прямо на каменной породе. Ими были исписаны практически все стены на высоту драконьего роста. Язык был неопределим, наверняка какое-то древнее наречие. Отдельные знаки были мне определенно знакомы, но расшифровать смысл не получалось. Именно в тот момент, когда я, беззвучно шевеля губами, рассматривала письмена, и раздался дикий рев, и он нифига не был похож на драконий. И сейчас этот рев перешел в менее громкий скулёж. Тем не менее, он постепенно приближался по мере того, как я, спотыкаясь и путаясь в юбке, пробиралась сквозь заросли паучьего царства. Причем здесь паутины казалось намного меньше, значит, этим коридором все же изредка пользовались драконы. Постепенно я стала улавливать какой-то неясный свет и, обрадовавшись, стала идти шустрее. Понемногу глаза привыкли к такому скудному источнику. Как же здорово снова нормально ориентироваться в пространстве. Наконец, туннель вывел нас с Ферди в очередную залу, которая выглядела еще загадочнее, чем первые две, хотя бы потому, что здесь было довольно светло, и свет этот давала необычное, сотканное на чистых эманациях магии, огромная клетка. Прутья клетки мягко пульсировали голубым светом, а в ней находилось то самое нечто, рев которого заставил Ферди так оконфузиться. Подходить ближе было страшно, но судя по тому уровню магии, чей флёр распространялся на все помещение, клетка была более чем прочна. Осторожно придерживая подол юбки, подкралась ближе, с интересом уставилась на крайне необычное существо. Во-первых, оно было очень большое, по размеру не уступающее хорошему такому упитанному медведю, а во-вторых, сильно волосатое, и мне отчего-то показалось, что шерсть загадочного существа в былые времена выглядела значительно лучше. Сейчас же это было нечто среднее между грубой паклей и свалявшейся соломой, такого же грязно-желтого цвета. Внезапно существо вскинуло огромную голову и в упор уставилось на меня, прожигая расстояние между нами ярко-красными безумными глазами. Привет!» — сипло выдавила я, рефлекторно отступая на два шага назад. Существо дернуло головой в такт моим шагам и, шумно задышав, принялось подниматься на лапы, при этом не сводя с меня пристального, будто гипнотизирующего взгляда. «Мать моя ведьма!» Прошептала я одними губами, рассматривая мощное, закованное в броню туловище с гигантскими лапами, каждую из которых венчал серьезный набор когтей. Чудовище тряхнуло мохнатой головой и, переступив с лапы на лапу, утробно зарычало, так что я чуть было позорно не описалась от страха. «Какой ты громкий парень!» – истерично хихикнула я и зажала уши руками, когда чудище, словно протестуя, снова зарычало. «Шмяк! Хрясь!» Это Ферди грохнулся в обморок с моего плеча. Вот всегда поражаюсь способности своего фамильяра так быстро самоустраняться. Оставил меня в одиночестве с этим. А правда, кто это такой есть? Стало интересно. И что мы делаем в таких случаях? Правильно, изучаем. Сложнее всего было сделать первые два шага вперед под жуткий угрожающий рев. «Все хорошо, я тебя не обижу». Выставила ладони вперед, показывая, что у меня нет никакого оружия. На интуитивном уровне мне показалось, что необычный зверь сам боится, а иначе как объяснить прижатый к ноге чешуйчатый хвост и поникшие уши? Морда зверя больше напоминала собачью, но приплюснутый нос и чересчур длинные клыки делали из него саблезубую собаку, а таких, как известно, в нашем мире не водится. Зоология магических животных была в астейской школе не самым любимым моим предметом, но учить его приходилось исправно, потому что его вел сам Горгасович. Он очень придирчиво относился к студентам, а с меня и вовсе был тройной спрос. Так вот, сейчас, роясь в памяти, не могу припомнить ни одного животного, хотя бы отдаленно похожего на существо передо мной. Слишком большой, слишком необычный, слишком несчастный. Видя, что я не собираюсь нападать, бронированный пес снова улегся на пол клетки и очень грустно вздохнул, словно застонал, и мне на миг стало его очень жаль. «Кто же тебя посадил в клетку, малыш?» Чудище дернуло ушами и с интересом посмотрело на меня. «Малыш?» — вопросительно изогнула брови я. «Тебе нравится такое имя?» Пошарила в кармане юбки и выудила оттуда припасенную кунжутную булочку. По привычке сцапала со стола. Пригодилась. «Посмотри, что у меня есть. Хочешь, я с тобой поделюсь?» Глаза малыша загорелись алым светом, и он громко сглотнул, но кидаться на прутья не стал. «Гордый!» Медленно подошла чуть ближе и, стараясь не делать резких движений, бросила булочку прямо через решетки клетки. Чудище в полете перехватило угощение и накинулось с таким остервенением, словно его год не кормили. Только сейчас я заметила запавшие бока животного, что плотно охватывала броня. «Бедненький! Что за изверг посадил тебя здесь и держит на голодном пайке?» Разумеется, булочка была моему новому знакомому на один зуб. Он ее молниеносно слопал и посмотрел на меня еще более настороженно, чем до этого. «Тяжелый случай», — вздохнула я. «Извини, малыш, но больше у меня нет». Чудище, словно поняв, о чем я ему говорю, голодно облизнулось и снова уронило свою мохнатую голову на лапы. Мол, если у тебя больше ничего нет, то и нечего с тобой разговаривать. Внутри остро кольнуло чувство жалости к существу. «Это не драконы, а просто живодёры какие-то. Неясно, чего они добиваются, удерживая малыша здесь, но того, кто придумал эту изощренную пытку, самого бы посадить в эту клетку». Больше попыток приблизиться к малышу я не предпринимала. И так ясно, что он не испытывает доверия к двуногим. Подхватила бесчувственную тушку Ферди и уже морально приготовилась идти обратно в темноте, как со стороны темного коридора послышался шум и явные шаги. «О, лысая метла! Только не хватало попасться на глаза чешуйчатым!» покрутила головой в поисках укромного места и бросилась к каменному выступу в глубине пещеры. Пришлось согнуться в три погибели, чтобы спрятаться за ним. Остается только надеяться, что Ферди не приспичит очнуться в самый неподходящий момент. Тем временем шаги зазвучали отчетливее, и стало понятно, драконы в количестве целых двух штук подошли к клетке. «Есть какие-то изменения?» Незнакомый голос резанул по ушам своей холодностью. «Нет», — ответил ему собеседник, и в нем по голосу я узнал обладателя роскошной серебристой шевелюры. Как и говорил Эрон, они не поддаются приручению. «Но ашраты же как-то их приручают!» Голос неизвестного звенит от едва сдерживаемого раздражения. «Возможно, здесь имеют большое значение сильно развитые ментальные способности ашратов», — спокойно отвечает Беловолосый. «Мы же не знаем, какие именно методы они используют, привязывая к себе зверей». Раздался шмяк, словно что-то бросили на пол. Чуть выглянула из своего убежища и увидела, что это большой кусок сырого мяса. К моему удивлению, малыш не кинулся на него. Просто чуть приподнял голову, посмотрел и отвернулся, демонстрируя садюгам свой бронированный зад. «Отказывается от еды», — неприязненно процедил высокий дракон в непривычной для моего взора темной мантии. Он вообще был каким-то совсем непривычным, хотя бы потому, что был в почтенном возрасте. Сидеющих драконов мне видеть еще не приходилось. Интересно, кто он? «Ты слишком нянчишься с ним, Бакар». Между тем небрежно обронил пожилой мужчина, неспешно обходя клетку с другой стороны. «Я тебе говорил, что это пустая трата времени. Нужно было убить его сразу и не мучить». «Но Эрон...» — попытался возразить Белобрысый. «Пока еще я глава Академии, а не Тара-сан. Вот когда это произойдет, тогда и будешь спрашивать его дозволения. Даю тебе 2 недели. Если за это время зверь не одумается, убей его. Я боюсь, что его хозяин прочувствует нас через их связь». «Я сомневаюсь в этом». «А я на твоем месте не сомневался, а предугадывал действия врага наперед. Аштары сильны, и нам сейчас как никогда нельзя допускать проколов. Ты сам это знаешь». Я с замиранием сердца ждала, что Бакар станет возражать, но он только кивнул, соглашаясь, и пошел на выход их пещеры вслед за главой Академии. «Ну, а кто еще тут может быть круче лорда Тара-сана?»